«Да», — робко ответил он. «Видите ли, у меня нет кинокамеры, и это единственный способ запечатлеть оперение птиц». Я внимательно смотрел на незаконченную акварель. Выполнена она была великолепно. Тонкие линии, поразительно точный цвет. Я говорю «поразительно», потому что рисовать птиц – занятие для натуралиста самое трудное. Это была работа, почти не уступающая творениям лучших современных художников-натуралистов. Видно было, что это работа человека неопытного, но сделана она была с такой дотошной точностью и любовью, что птица на листе получилась как живая. Я взял птичку, чтобы сравнить ее с изображением, и, увидев, что оно было гораздо лучше многих, которые мне доводилось видеть, о птицах восхитился. Коко достал большую папку и показал мне другие свои работы. У него было около 40 изображений птиц, в основном парных, если оперения самки и самца отличались, и все они были так же хороши, как первый. «Это удивительно хорошо», — сказал я. «Вы должны с ними что-то сделать». «Вы так думаете?» — с сомнением спросил он, глядя на рисунки. Я послал несколько штук директору музея. Они понравились ему. Он сказал, что из них можно составить небольшую книгу, когда их накопится достаточно, но я сомневаюсь в этом. Я знаю, как дорого обходятся такие издания. «Я знаком с руководителями музея в Буэнос-Айресе», — сказал я. «Я поговорю с ними о вас. Я ничего, конечно, не гарантирую, но, возможно, они окажут вам помощь». «Это было бы чудесно», — сказал он. Глаза его заблестели еще больше. «Скажите», — спросил я, — «вам нравится работа на лесопилке?» «Нравится?» — недоверчиво переспросил он. «Нравится моя работа, сеньор. Она выматывает мне душу, но мне надо на что-то жить. Я экономлю. У меня остаются деньги на краски. Я коплю деньги на покупку небольшой кинокамеры, потому что как бы ни был искусен художник, если у птиц есть некоторые повадки, которые можно запечатлеть, то можно запечатлеть их только на пленке. Но кинокамеры очень дороги, и я боюсь, что пройдет много времени, пока я смогу себе позволить такую покупку». Он почти целый час торопливо, энергично рассказывал мне, что он сделал, что надеется сделать. Мне приходилось напоминать о себе. И приходилось также напоминать себе, что передо мной человек, который работает на лесопилке только и всего. Если бы я разыскал Коко где-нибудь на окраине Буэнос-Айреса, это не было бы удивительным, но встретить его здесь, в этом глухом углу, было все равно, что встретить единорога. Он рассказал о своих материальных затруднениях. Но ни в его словах, ни в голосе не было даже намека на просьбу о помощи. Он просто с наивностью ребенка делился своими затруднениями с человеком, который поймет его и разберется в его заботах. Я, скорее всего, казался ему миллионером, и все же я знал, что стоит мне предложить ему деньги, я перестану быть его другом, превращусь, как и жители деревни, в человека, который ничего не понимает. Самое большое, что я мог для него сделать, это обещать поговорить с руководителями музея в Буэнос-Айресе, дать ему свою визитную карточку и сказать, что если ему надо купить в Англии что-нибудь такое, чего нельзя приобрести в Аргентине, то пусть он даст мне знать. Я вышлю ему все, что потребуется. Когда, наконец, Луна вернулся, пришло время уезжать, Коко попрощался со мной, как ребенок, которому дали поиграть новой игрушкой, и тут же отняли ее. Он стоял посреди пыльной улицы, глядел вслед машине и время от времени переворачивал мою визитную карточку, словно это был какой-то талисман. К сожалению, по дороге в Буэнос-Айрес я потеряла адрес Коко и обнаружила эту потерю только в Англии. Но у Коко был мой адрес, и я подумала, что он напишет мне и попросит выслать ему какую-нибудь книгу о птицах или рисунки. Но я так и не получил от него ни строчки. Тогда я сам написал ему открытку. Я послал ее Чарльзу, а тот уже отвез ее Коко. После этого Коко написал мне очаровательное письмо, в котором он извинялся за свое слабое знание английского языка и выражал надежду, что понемногу овладеет им получше. Он сообщал мне новости о своих птицах и рисунках, но ни одной просьбы в письме не было. Рискуя обидеть его, я послал ему книги, которые, по моему мнению, должны были сослужить ему добрую службу. И теперь, когда я ропчу на судьбу, когда прихожу в раздражение от того, что не могу позволить себе приобрести новое животное, купить новую книгу или приспособление для новой камеры, я вспоминаю Коко, который в своем маленьком кабинете много работает примитивными инструментами и совсем без денег. Это оказывает на меня благотворное влияние. Когда мы возвращались, Луна спросил меня, что я думаю о Коко, которого все в деревне считают чуть придурочным. Я ответил, что, по-моему, Коко – самый здравомыслящий человек из всех, кого я знаю –